Глава 10. Ворон. Мне смешно от самого себя до нервного тика. У меня тренировки с пацанами. На работе дел столько, что в сутках не хватает часов. А что делаю я? Играю в сталкера, мать вашу. У меня есть расписание всех занятий Ирины, вплоть до номеров аудитории и имен преподавателей, читающих лекции. Я знаю, по какому из объездных маршруту утром ее привозят на занятия. Знаю, что девочка, в болотных глазах которой появилась невыносимая тоска, после второй пары сидит одна в небольшом сквере перед вузом и все время о чем-то думает. Мне хочется, чтобы ведьмочка улыбнулась, поэтому пришлось немного ускориться и поговорить с Русланом Грановским насчет просьбы Рустама. Прямо сейчас они с отцом должны ехать к нему навстречу в головной офис. Потом Рус отправится сам проводить тренировку у своих. Ему нужно практиковаться в качестве лидера группы. Задатки есть, надо работать. А я, так уж и быть, присмотрю за его маленькой сестренкой, чтобы она никуда не вляпалась, а то вид у девочки сегодня уж больно мрачно-решительный. Выхожу в сквер ближе к концу ее последней пары. Встаю за широким стволом дерева и наблюдаю за входом. Ира выходит из учебного корпуса, поправляет вечно сползающий с плеча рюкзак. Действительно прихрамывает. С ней в компании пара девчонок и парень. Смеются, болтают, а она только кивает в ответ. «Маленькая моя, иди сюда скорее, я тебя пожалею». Ее друзья сворачивают в сторону открытого кафе, а Ира идет прямо ко мне, пиная по дороге кучу желтых листьев. Порывом ветра их поднимает от земли и несет по дорожке. Она улыбается, а я роняю взгляд себе под ноги. В местами еще зеленой траве нахожу маленький голубой цветок. Кто такой, не знаю. С ботаникой у меня всегда было плохо. Но он такой же нежный, ранимый и стойкий, как эта девочка. Выхожу к ней. Пугается, застывает. «Привет». Протягиваю цветок. «Здравствуйте, Ворон». Меня коробит, что она обращается ко мне по старому прозвищу. Я с ним давно сросся и для всех всегда представляюсь именно так. А от Иры вдруг захотелось услышать собственное имя. И я решаю представиться. «Павел, и хватит уже выкать. Держи». Вкладываю цветок ей в руку. «Что вы... ты... опять здесь делаешь?» С опаской оглядывается по сторонам. «Устраиваю небольшое похищение. Пойдем?» Подаю ведьмочке раскрытую ладонь. Дернув темной бровкой, смотрит на меня с явным сомнением. «Смелее! Это точно не опаснее полета из окна?» Смеюсь я. «Рус!» Ира раздраженно закатывает глаза. «Чем больше мы здесь стоим, тем больше ненужного тебе внимания привлекаем. Поехали, Ир. Пожалуйста. Я не обижу». «Верю». Кусает губы и трет цветком о кончик носа, пытаясь поймать его аромат. Вкладывает ладонь в мою. Сжимаю и поражаюсь, насколько она у нее крошечная. И опять меня дергает от мысли. «Ну вот куда лезу? Девочка же совсем». Но отдавать Иру кому-то я точно не готов, поэтому уверенно веду ее к своей машине. Помогаю сесть, обхожу тачку спереди и сажусь за руль. «Куда мы поедем?» Смотрит на меня с потрясающим, открытым любопытством. «Туда, где сможем немного побыть наедине, и тебе не нужно будет постоянно оглядываться». Прокладываю самый короткий маршрут к выезду из города. По дороге в магазине закупаюсь вредными вкусняшками на все случаи жизни, не представляя, что обычные ведьмочки едят по будням. Сгрузив пакеты на заднее сиденье, чтобы не мешались, везу Иру подальше от всех. От ее родственников, от проблем, от городского шума. Хочу слышать только ее и дышать только ей. Смелая девочка, прильнув ладонью к окну, разглядывает местность. А я смотрю на нее. Чувствует, смущается, стреляет в меня глазками и снова отворачивается. Я как кот, которого погладили случайные прохожие. Шерсть на затылке дыбом, а в груди тепло. Непривычно мне очень. Новые неизученные чувства держат в приятном напряжении. Нахожу подходящее место, где можно свернуть в лес к высоким соснам. С тихим шелестом шин проезжаю по грунтовке вглубь и останавливаюсь. Выхожу из машины, вдыхаю поглубже. Пахнет прелыми листьями, хвоей. Воздух здесь прохладнее, и я снимаю с себя кожаную куртку. Как только Ира выходит из машины, накидываю ей на плечи, чтобы не замерзла. Она трется щекой о воротник и тоже украдкой делает вдох. Крутится на 360, задрав голову к небу. Смешная, открытая, без фальши и прочей шелухи. У меня пульс опять начинает зашкаливать, и это никак не поддается контролю. Я пытался. Вот лежа на какой-нибудь крыше со снайперкой, я могу контролировать все от количества вдохов до сокращения сердечной мышцы, вплоть до момента выстрела, а здесь вообще без вариантов. Эта девочка сломала все мои привычные системы работы с собственным телом и довольно улыбается, пробегая подушечками пальцев по шершавому стволу ближайшего к ней дерева. Выкладываю на капот фрукты, пирожные, мороженое и ягодный мусс. К нему мне выдали пакет с деревянными палочками и салфетками. «Ого!» – смотрит на все это безобразие Ира. «Надеюсь, хоть с чем-то попал». Подмигиваю ей. Ведьмочка тянется к зеленому яблоку и впивается в него белыми зубками. На губах остается мутная капля сока. Знала бы она, как пошло и сексуально это смотрится. Сглотнув слюну, подхожу к ней бессовестно близко, ломая к чертям все границы. Нет их здесь. Только лес и мы.